Дневник Джонатана Харкера. Полночь с 3 на 4 октября. Я думал, вчерашний день никогда не кончится. Я стремился поскорее заснуть, почему-то слепо веря, что, проснувшись, обнаружу какую-то перемену, а всякая перемена в нашем положении будет к лучшему. Прежде чем уйти спать, мы еще обсуждали наши дальнейшие планы, но не пришли к единому мнению. Мы знаем только, что у графа остался единственный ящик, и что лишь ему известно, где этот ящик находится. Если он пожелает в нем спрятаться, то в течение многих лет мы ничего не сможем предпринять. И между тем, даже мне от этой мысли страшно. Я не смею о том и подумать. Знаю одно. Если и может быть на свете женщина, являющая собой само совершенство, то это она. Моя опозоренная бедняжка. Рядом с ее состраданием, которое она выказала вчера вечером, и за которое я люблю ее в 1000 раз больше, моя ненависть к этому чудовищу достойна презрения. Господь не допустит, чтобы мир потерял столь благородное создание. В этом моя надежда. Мы несемся на подводные скалы, и Бог — наш единственный якорь спасения. Слава Богу, Минна спит спокойно, без сновидений. Я боялся, что сны ее будут такие же страшные, как и действительность, вызывающая их. После захода солнца я вижу ее впервые такой умиротворенной. Лицо ее засияло тихим спокойствием, как будто его освежило дуновение весеннего ветерка. Сначала мне показалось, что это отблеск заката на ее лице, но теперь я вижу в этом нечто более важное. Я не сплю, хотя и устал до смерти, но я должен уснуть, потому что завтра надо все обдумать. Я не успокоюсь, пока... Позднее. Я все-таки, по-видимому, заснул, так как Мина разбудила меня. Она сидела в постели с искаженным от ужаса лицом. Я все видел, так как мы не гасили света. Она закрыла мой рот рукой и прошептала на ухо: «Тише, в коридоре кто-то есть». Я тихо встал и, пройдя через комнату, открыл осторожно дверь. Передо мной с открытыми глазами лежал мистер Моррис, вытянувшись на матрасе. Увидев меня, он поднял руку, предупреждая, и прошептал: «Тише. Идите спать, все в порядке. Мы будем по очереди здесь сторожить. Мы приняли меры предосторожности». Взгляд его и решительный жест не допускали дальнейших возражений, так что я опять вернулся к Мине и сообщил ей обо всем. Она вздохнула, и по ее бледному лицу пробежала едва заметная улыбка, когда она, обняв меня, нежно промолвила: «Да поможет Бог этим добрым, смелым людям». С тяжелым вздохом она опустилась на кровать и вскоре снова заснула. Я не сплю и записываю все это, но надо попытаться опять уснуть.